Наш милейший Тигрий Львович был настолько остроумен, что не оформил дело сразу. Его следовало бы хорошенько распечь за упущение, но победителей не судят, а после ваших откровений вчера и сегодня он, разумеется, оказывается нечаянным победителем. Скажите, пожалуйста, как давно это сделалось с нею?» «Уже лет 5. Она стала заговариваться после ужасной смерти своего отца. Он погиб под трамваем, а потом подоспела неудачная любовная история. Ее жених оказался большим негодяем. Ложный шаг, понимаете? Она... Вы, Порфирий Сергеевич, конечно, поймете, как мне тяжело входить в подробности, ведь хотя и дальняя, Маша все-таки мне родственница. Да-да-да, еще бы, фамильный позор. Кому приятно?» Она, опасаясь последствий, приняла какие-то меры очень неудачно, ну, после того уже совсем. И часто на нее находит. Леневская опустила глаза. «Каждый месяц». «Ага». Губернатор побарабанил пальцами по столу. «Как же это, зная за ней такое, ваша курица-баронесса не доглядела ее, пустила шальную бегать по городу?» «Уж именно курица с добродушным и веселым гневом согласилась Леневская. Именно курицей хохлатой прилетела она ко мне в усадьбу. Я сперва понять ничего не могла, едва узнала ее в лицо, ведь мы не видались 10 лет. Спасите, защитите, Маша, сумасшедший дом, участок, что же это такое? Сумбур? Хаос? Клохчет руками, машет слезы, все ее дергает. Мое мнение, у нее самой голова не слишком в порядке». Губернатор кашлянул с легким конфузом и сказал: «Да-да-да, я, конечно, не смею утверждать, но на меня она произвела впечатление, как бы это поделикатнее, о прекрасном поле. Она грехом не поклоняется ли Бахусу?» Софья Игнатьевна утвердительно опустила веки. «Эфир и одеколон прошли».